75. Гуру. Использование времени наиболее целесообразно для утверждения в себе нужных для ученика качеств является для него задачей первостепенной важности. Не может быть скуки или бездумной неподвижности для того, кто это понял. Упражнения в зоркости и наблюдательности, в мысленных полетах, в помощи близким и дальним, в оздоровлении, осветлении местности и во многом другом могут производиться в любых условиях, ведь писал же Кампанелло «Город солнца» даже в темнице. Ничто не может служить оправданием умственной лени.